Глава вторая. Сначала Силия даже не поняла, кто это там брел по холму, но вскоре увидела отталкивающую физиономию, очень похожую на брюкву, да еще и с массой наростов. Казалось, глаза человека пронизывали вас насквозь. Да, это согбенное существо было гримором. Силия робко присела при его приближении и пригласила старика войти. Гримор был из рода Тенгеля и Ханны. Однако он покачал головой. Одет гримор был плохо, его одежда была словно соткана из плесени и паутины. Хриплым голосом он произнес: «Ханна послала меня. Ей надо поговорить с вами. Со всеми». «Спасибо», — сказала Силия. Холодный липкий страх заполнил все ее существо. «Мы придем». «Она позвала только вас», — быстро добавил старик. «Да, конечно. Ведь матушка Ханна больна и, наверное, не встает с постели. Тенгель с Дагом ушли в лес за дровами. Они могут вернуться в любой момент. А нам с девочками надо бы переодеться. Не хотите пока присесть и перекусить немного? А потом пойдем вместе». Отвратительное существо кивнуло и удивленно взглянуло на Силия. «Ты меня приглашаешь войти?» — говорил его взгляд. «Меня еще никогда не звали в дом». «Конечно, конечно!» Бормотал он, неуверенно входя и внося с собой ужасное зловоние. Силия прикрикнула на девочек, и те побежали в спальню одевать воскресные передники, эти жалкие фартуки, скрывавшие еще большее убожество повседневного платья. Силия выложила на стол все самое лучшее, хотя их самих жестоко мучил голод. Еды было немного – пиво, лепешки, испеченные из последних зерен, что тщательно подбирались с гумна, козий сыр и драгоценная морошка, которая береглась с осени. Гримор не стеснялся, его чавканье разносилось по всему дому. Силия поспешила к девочкам, они уже оделись и причесались. «Идите, поговорите с ним», — сказала Силия торопливо. «Но ни слова ни о том, как он одет, ни об этой воне. Поняла, Лив? Справишься, Суль?» «Ага, я с ним давно знакома», — по-взрослому ответила Суль. «Это мне хорошо известно», — горько подумала Силия. Наконец пришел Тенгель, и все стало намного проще. И вот они уже идут за гримором, довольно топающим впереди. Даг не ожидал, что они пойдут в гости, и чуть было все не испортил. Мальчик был чистюлей и терпеть не мог грязь и вонь. Но когда он хотел отпустить что-то по этому поводу, Тенгель поспешно закрыл ему рот рукой. Постепенно Даг привык к внешнему виду гримора, но старался держаться как можно дальше от старика. Ханна встретила их лежа в кровати. Силия заметила, что она сильно постарела, хотя в доме было полутемно, огонь горел неярко. Наконец, время победило эту старую колдунью. Она была на одно поколение старше своего племянника гримора и на два — Тенгеля. Силия даже обрадовалась, что комната была так плохо освещена. На отвратительного гримора можно было смотреть только с содроганием, а Ханна была раз в 10 ужаснее. Да, здесь действительно властвовало наследие Тенгеля злого. «Наконец-то!» — резко произнесла старуха. «Я думала, вы уже никогда не придете». «Ханна, Силия покормила меня!» — возбужденно сказал гримор. Он был так потрясен, что чуть не плакал. «Да, там всегда накормят!» — прошипела Ханна. «Я ела там много чаще, чем ты. Вот когда, например, помогала Силии рожать. Да уж, я видела, как хорошо они живут. Можешь не сомневаться». Поддержав таким образом свой престиж, она обернулась к гостям. «Тенгель, дурачок, но почему вы не уехали вместе с Элдрид?» Ханна была единственной, кто относился к ужасному Тенгелю, как к мальчишке. «Думаешь, нам стоило уехать?» Невозмутимо спросил он, совсем не удивившись. «Ты же знаешь, что вам надо было так поступить, и Суль знает». Дети молча стояли у двери. Дагу тут не очень нравилось, на всем лежала печать запустения и уныния. «Я колебался», — ответил Тенгель. «Слишком много зла ожидает нас там, в большом мире». «Ты всегда был глупцом», — фыркнула Ханна. «Все пытаешься что-то выгадать. Никто из нас не может позволить себе быть добрым. А ты о чем думаешь, хотела бы я знать? Ты должен бороться за свою семью. Послушай, что я тебе скажу». Ханна придвинулась ближе. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Я знаю, ты рассказал о своих опасениях. Это было мудро. Готовься к отъезду, Тенгель. Не колеблясь!» Тенгель постоял некоторое время молча. Лицо его ничего не выражало. «А вы, матушка Ханна, а Гримор?» «Мы уже старики, а вот твоя жена и дети. Подойди ко мне, Силия!» В этой маленькой тесной комнатке была своя особая атмосфера, словно в каждом углу расположились духи и наблюдали за ними, как будто кто-то плакал и сожалел о зря прожитой жизни. Силия заставила себя подойти ближе к кровати с лежащим на ней мерзким существом. Какая бы она ни была, но ведь именно Ханна спасла жизнь ей и новорожденной дочери. Об этом нельзя забывать. Колдунья приняла ее руки в свои слабые ладони. «А теперь о тебе и о твоих детях, Силия. Они были... Тьфу ты, забудь об этом! Но подгоняй этого ленивца, своего мужа. Он должен как можно скорее увести вас из долины». И, понизив голос, продолжала. «На этот раз я ничем не смогу помочь вам». Силия кивнула. Ханна знала и об этом. Да, конечно, Ханна всегда знала все. Силия сжала руки старухи и громко спросила. «Почему ты считаешь, что мы должны покинуть долину?» Ханна взглянула на Тенгеля. «Разве ты не знаешь, почему?» «Нет», — ответил он, — «но я чувствую страх». Старуха кивнула. «Я знаю больше. Я чувствую, что один из людей льда попал в хорошую передрягу, в нечто ужасное». «Хеминг?» — тихо спросил Тенгель. «Именно! Этот жалкий Хеминг! Его надо было прикончить, когда он еще лежал в пеленках!» О Хеминге много лет ничего не было слышно. Все думали, что он живет где-то далеко-далеко или уже давно умер. «Да, но ты действительно считаешь, что опасность так велика?» Старуха нетерпеливо кивнула. «Разве я не позвал вас сюда? Что-то мне говорит, что вам надо торопиться!» «Ладно, я подумаю». «Только думай быстро! Быстро! А теперь пусть твоя дочь, или точнее дочь твоей сестры Суннивы, Суль, побудет со мной. Я хочу поговорить только с ней». «Матушка Ханна», — строго сказал Тенгель. «Не лезь не в свое дело!» — пронзительно закричала старуха так, что мороз продрал по коже. «Подумать только, что с таким славным девчонком приходится общаться с такими глупцами! Уходи! И позаботься о моей крестнице, маленькой Лив Ханне!» Тенгель сдержанно попрощался. Они с Ханной никогда не могли договориться. Старуха была настоящей колдуньей и всеми силами стремилась сохранить наследство злого духа. Тенгель был совсем не похож на Ханну. И хотя проклятие Тенгеля злого не обошло стороной его, он делал все возможное, чтобы подавить его в себе. Сили наклонилась и поцеловала старуху в увядшую щеку. Увидела, что глаза Ханны ярко блестели. «Идите!» — сказал Гримор и попрощался с ними. «Суль скоро вас догонит!» По дороге домой Силия сказала. «Сердце кровью обливается. Твое беспокойство передалось и мне. Гримор, я же ничего о нем не знаю. Он всегда был в тени Ханны. И только сегодня я увидела в нем живого человека. Мне его очень жаль!» «Нет, не жалей его!» — упрямо возразил Тенгель. Гримор всегда был у Ханны на побегушках и очень гордился этим. Люди льда знают о кое-каких его делишках, исчезнувших людях, других страшных вещах, о коих никто не осмеливается говорить открыто. Тем не менее, никто не выступает против него, ведь за ним стоит сама Ханна, а к ней относится уважительно. Силия пробормотала. «И все же мне жаль его, их обоих». «Мы должны быть им благодарны, ведь мы находимся под их покровительством», — добавил Тенгель. «И это в немалой степени благодаря тебе». «Но какие же они убогие», — сказал Даг. «Так мы уезжаем?» «Еще не знаю», — ответил Тенгель. «Да», — перебила Сили, — «да, мы уезжаем». «Но нам некуда идти. Что же будем нищенствовать?» «Вещи начнем складывать уже сегодня». Сили не хотела больше слушать никаких возражений. «Ну ладно, как хочешь», — Тенгель сглотнул. Итак, решение было принято. Тенгеля словно лихорадило. Целый день он бегал из дома в сарай и амбар и обратно, собирая все необходимое. «Уедем через несколько дней», — сказал он. Я должен наловить побольше рыбы и обменять ее у соседей на мясо и другую пищу. Надо еще отремонтировать оглобли у повозки». «Хорошо, а я тем временем перестираю вещи», — отвечал Василий. «Только подумай, сколько у нас барахла!» Прервала она себя, бросив взгляд на кучу вещей, что было решено выбросить. «Совершенно невероятно! Завтра же сожжем их!» Тенгель осторожно снял с полки оконный витраж. «Его мы тоже возьмем с собой». «Естественно. Помнишь, ты сам говорил, что нам пригодится в другом доме?» Напомнил Василий. «Да, думаю, так оно и будет». И все же сомнения терзали Тенгеля. Он достал с полки другую вещь. «Это тоже надо взять с собой». Он держал в руках дневник Сили, скромно улыбаясь. Она отобрала его и положила вместе с другими вещами. «Конечно, но, надеюсь, мы не будем брать с собой все. Ведь мы же вернемся сюда летом». «Да, я рад, что ты так сказала, Сили». Она взглянула на Тенгеля. «Я люблю эту чудесную долину, озеро, горы и болота, желтые фиалки, эти маленькие синие цветочки. Мне не нравится только то, что мы будто заперты здесь, и люди, особенно некоторые». «Согласен», — улыбнулся он и быстро поцеловал ее, пока в дом не пошли дети. Сили достала свой свадебный подарок, резную шкатулку, что подарил ей Тенгель. «Лилии, что я сорвал, не дожидаясь Божьего благословения», — говаривал он. Силе казалось, что она могла бы вырезать шкатулку немного красивее, но она как-то не задумывалась над этим. Шкатулку Силе положила к самым ценным вещам. С грустной улыбкой складывала она остальное. Вот ей попались вещи новорожденного Дага. «Детям пора спать, они слишком увлеклись сборами». «Да, уже поздно. Солнце скрылось за горами. Но где же они?» Силе и Тенгель вышли из дома. Из-за угла навстречу им выбежали дети. «Папа! Мама! Смотрите!» — кричали они. «Пожар!» Сили и Тенгель побежали за ними. Завернув за угол, услышали дикие крики. Они раздавались с другого конца долины, от ворот, что стояли недалеко от глетчера. Там все было окутано черным дымом. Языки пламени лизали вечернее небо. «Боже мой!» — потрясенно прошептал Тенгель. «Это дом сторожа!» — сказала Сили. «Бежим на помощь!» «Нет!» Тенгель помертвел. «Там горят и другие дома. Дом Ханы и хутор Браттен. Силье!» — вскричал он в отчаянии. «Мы не сможем уехать! Слишком поздно!» «Нет!» — заплакала она. «Ты считаешь, что это дело рук Хеминга?» «Да, его снова схватили, и он предал нас, чтобы спасти свою жалкую шкуру. Между прочим, он мечтает отомстить мне. Помнишь, как я его наказал, когда он приставал к тебе?» Я должен был прислушаться к своему внутреннему голосу. Я не послушал тебя и Ханну. Ты права, я полный идиот. Боже, что же делать? «Дом Ханны!» — всхлипнула Суль. «Горит дом Ханны, я пойду туда!» Тенгелю пришлось силой удержать ее. Она укусила его, но он не обиделся. У него было слишком мало времени. «Около ворот льда мы видели массу народа», — сказал Даг. «Их шапки блестели на солнце». «Это шлемы кнехтов!» Тенгель постепенно приходил в себя. «Быстрее! Мы должны уйти, спрятаться! Наш дом высоко на горе, и сюда они не доберутся не скоро. Но именно нас они хотели бы схватить в первую очередь. Нас, прямых потомков Тенгеля Злого!» «Куда же мы пойдем?» Силия была готова на все. «В лес. Это единственное место, где мы можем скрыться». «А перевал?» Тенгель остановился. «Ты хочешь сказать, перейти через горы?» «Да, да, ты права. Это почти невозможно, но надо попытаться. Березовая роща скроет нас. Я седлаю лошадь, а ты хватай самое необходимое. Бери как можно меньше. Будем ночевать в лесу, так что возьми с собой теплые одеяла. Дети, помогайте матери! Живо!» Суль смирилась. Она видела, что опасность надвигается, и все же продолжала ворчать и бросала печальные, беспомощные взгляды на дом Ханны, весь в огне. Все бегали взад и вперед, делая свое дело, работая с молниеносной быстротой. Силе вспомнилось, как они в спешке бежали с хутора Бенедикта. Время поджимало. «Кошечка! Моя кошечка!» — закричала Суль. «Кто-нибудь видел ее?» Силе и сама обожала животных, потому хорошо понимала Суль. «Погляди в амбаре! Вот мешок! Сунь ее туда!» Суль схватила мешок и сорвалась с места. «Надо бы предупредить соседей», — сказала Силия, пробегая с вещами мимо Тенгеля. «Не успеем». «Надо рассказать другим, а...» «Кнехты расскажут, так будет лучше. Нет, эта кукла слишком велика». «Но разве мы можем бросить куклу, Лив? Неужели ты не понимаешь?» Эту куклу Тенгель вырезал из куска дерева, а Силия сшила для нее одежду. Лив просто обожала ее. «Ладно, это все?» — спросил Тенгель. «Кажется, да. Уходим». «Так, дневник, вещи маленького Дага, свадебный подарок. Силия, ты так привязана к этим вещам, что представляет ценность только для тебя, а для других ничего не значит. Наверное, поэтому я тебя и люблю». «Но ты забыла про витраж Бенедикта». «Мы не можем взять его сейчас». «Нет, возьмем». И Тенгель кинулся в дом. «Сажай детей на лошадь». Силия помогла двум малышам вскарабкаться на лошадь. «Не только я не могу расстаться с ненужными вещами», — думала она. «А как же он думает вести этот витраж?» «Суль! Суль! Где ты? Ради бога! Скорее!» Из амбара появилась Суль. «Нигде не могу найти кошку!» — заплакала она. Тенгель уже прикручивал витраж к спине лошади. «Кошка! Я только что видел ее за сараем! Она ловила мышей!» Суль стрелой помчалась туда и вскоре вернулась, гордо неся мешок перед собой. Из него торчал, яростно извиваясь, черный, как смоль, кошачий хвост. «Ну что за люди! Испортить такую чудную охоту!» «Фу, слава богу!» — облегченно вздохнула Силия. Семья покинула хутор, и вскоре березовый лес скрыл их. «У нас с собой очень мало еды», — сказала Силия. «Гримор съел всю морожку и другие наши запасы. Завтра утром я хотела испечь новый хлеб». «Ничего не поделаешь. Что-то же есть у нас?» «Да, но надолго ли этого хватит?» Клубы дыма скрыли долину людей льда. Там что-то трещало и шипело. Слышались душераздирающие крики. Силия была полна сострадания и ужаса. Тенгель вел лошадь, а дети сидели, не шелохнувшись, крепко вцепившись в гриву. Силии приходилось почти бежать за Тенгелем, который шел вперед большими шагами. В груди у нее свистело. И к тому же на ее долю достались тяжелые вещи. Не могли же они все это нагрузить на лошадь? А сколько добра пришлось бросить? Силе очень хотелось закричать, чтобы ее подождали, чтобы Тенгель шел помедленнее. Силы были на исходе. А ведь надо было думать еще о ребенке, что уже жил и развивался в ней. Но она стиснула зубы. Каждая секунда могла оказаться решающей. Вряд ли можно было представить себе что-то более ужасное. Они бежали изо всех сил, а смерть гналась за ними по пятам. Наконец Тенгель остановился на небольшой полянке. Видимо, понял, что Силе не в состоянии догнать их. Ноги у нее подгибались. Теперь полыхали уже все хутора. И красивая резная усадьба вождя людей льда. И их тоже. Отчий дом Тенгеля. «О, Тенгель!» «Мы должны идти дальше. Быстрее!» «Думаешь, они уже гонятся за нами?» «Пока нет. Но откуда мне знать? Быстрее!» Силия едва успела перевести дыхание. Он подождал, пока она догонит их, и двинулся дальше. Передохнул скорее он, чем она. Подъем в гору был сплошным кошмаром. Изредка они видели вдали свою усадьбу. Вдруг Силия что-то увидела, и волосы у нее на голове зашевелились. «Тенгель, смотри!» — закричала она. Он остановился и что-то пробормотал сквозь зубы. От их хутора бежало трое солдат, а за ними целая толпа кнехтов. «Это они! Бегут сюда! Нам не скрыться!» В отчаянии прошептала Силия и из последних сил побежала к Тенгелю. «Дети, не смотрите туда!» Он взял Силию за руку и двинулся дальше. Вдруг их ушей достиг пронзительный крик. Силия не обернулась, но поняла, что что-то произошло. Кнехты остановились и что-то обсуждают. «Не двигайтесь, пока нас не заметили». В этом было что-то пугающее, хотя их и разделяло довольно большое расстояние. Силия пыталась разглядеть, что происходит там, внизу, и хоть немного отдышаться. Но в глазах потемнело. Кнехты были везде. Уводили последних коров через ворота льда. Только людей что-то не было видно. Ни одного жителя долины. Силия била дрожь. «Я потерял из виду кнехтов, что преследовали нас. Или они продолжают преследование, или повернули назад». Тенгель нервничал. «Нам пора, и как можно быстрее». Чем выше, тем тяжелее идти. Силия совсем ослабела. Заболел живот, начались судороги. Она всерьез испугалась за зарождающуюся в ней жизнь, но признаваться не смела. Голова кружилась, ноги стали как ватные, дышать было больно, но Тенгель все шел вперед. Кончилась березовая роща, перед ними расстилалось открытое пространство. Теперь беглецов было видно, как на ладони. Наступивший полумрак не мог скрыть людей. Там, на полянке, последние силы оставили Силе. Она зашла за большой камень. Ей стало совсем плохо. Боль в животе была просто невыносимой. Собравшись силами, встала и вытерла пот с лица. Пару раз глубоко вздохнула и заковыляла к остальным. Тенгель пошел ей навстречу. «Послушай, девочка моя, ты ничего не хочешь мне сказать?» Как-то настораживающе мягко спросил он. Ног Силе не чувствовала вообще. «Да, хочу!» — всхлипнула она. Муж обнял ее и повел к лошади. «Дурашка!» — нежно произнес Тенгель. «Глупышка, и ты не могла сказать?» «Нет!» — сказала она, вытерев нос. «Мы же разного мнения на этот счет!» «Ты не права, но не будем об этом. Не бойся меня, милая, тебе нужна помощь!» «Ты так быстро шел!» — шмыгнула она носом. «Я не могла успеть!» «Я не заметил, пока ты совсем не отстала. Я страшно боялся за детей. Нам нужно было как можно скорее убежать от кнехтов. Прости меня, любимая. Суль, Дак, слезайте с лошади, пусть мама отдохнет». И они продолжали свой путь. Силе мучила совесть, но она и на лошади-то держалась с трудом. За ней сидел Олив, крепко вцепившись ручонками в ее платье. Идти в гору было жарко. Дети погрустнели, и Силе гадала, много ли они поняли из увиденного. Суль все крепче сжимала мешок, а кошка продолжала раздраженно шипеть. Силе непроизвольно бросила взгляд назад. «Тенгель, они увидели нас, и нам отсюда видно всю деревню!» «Там слишком много дыма». «А что, если кто-то поднялся повыше, преследует нас?» «Езжай дальше!» Сам же Тенгель остановился. Силе удивленно обернулась. Когда она увидела, что затевает муж, в ней что-то сжалось. Тенгель стоял на краю горного уступа, повернувшись лицом к долине. Он вытянул руки и повернул ладони вперед, в сторону долины, словно пытаясь отвести беду. В его фигуре появилось что-то своеобразное, властное, почти магическое. Силе никогда не видела, как Тенгель применяет ту силу, которой он, по слухам, обладал. Тут Силе увидела, как к Тенгелю подошла Суль. Постояв немного, она стала в точности повторять его движения. Силе не осмеливалась потревожить их. Она даже боялась пошевелиться. Дак и Лив взирали на этих двоих удивленно и с восхищением. Наконец Тенгель опустил руки и вздохнул. Суль повторила все в точности. Они пошли назад, Суль к брату, а Тенгель к жене. И снова двинулись в путь. «Что ты сделал?» — негромко спросила Силе, чуть погодя. — Ты сделал нас невидимыми, да? Тенгель улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. — Не совсем так. Я не могу сделать нас невидимыми. Я отвратил их мысли от нас, сделал так, чтобы они не смотрели сюда. — Так сразу и не поймешь. Ты что, читаешь их мысли? — Нет. Я оказываю на них влияние. Что-то вроде внушения. — Думаешь, поможет? — Не знаю. Тенгель смущенно улыбнулся. «Я и сам не знаю, какими силами обладаю, но я сделал все, что мог». «А Суль поняла, что делала?» Тенгель вздохнул. «Да, я в этом уверен. Между нами словно проскочила искра. Возникло чувство понимания, некой общности. Эта девочка... Знаешь, Силе, я боюсь ее». Словно через силу Силе произнесла. «В своих вещах, в пальто... Она прячет большой узел. Я знаю, его ей дала Ханна. Ты думаешь, стоит оставить его у Суль? А ты? Задал он встречный вопрос. Решай сам. Ханна, ну, как бы это сказать, оставила Суль свое наследство? Да, я в этом уверен. Я давно уже понял, что Ханна выбрала Суль и решила сделать ее своей наследницей. Давным-давно она хотела, чтобы наследником стал я, но я отказался. И вот с тех пор она меня ненавидит. Суль для нее как манна небесная. В ее узле должно быть очень ценные вещи. разные забытые мази и рецепты, которые наш род хранит. Ханна потому и держалась так долго, что должна была все это кому-то передать. Я бы не стал отбирать узел у Суль, по крайней мере сейчас. Да, ты прав. Дети, живее! Они двинулись быстрее. Смеркалось, но, к счастью, было еще не совсем темно. Они вплотную подошли к горному перевалу. «Разве лошадь тут пройдет?» — скептически спросила Силия, оглядывая огромные камни, валявшиеся тут и там у прохода. «Попробуй найти дорогу, иначе придется ее бросить». «Здесь, в этой всеми покинутой долине? Она же не выберется отсюда, и речи быть не может». «Не надо так, Силия». «Лошадь пойдет с нами», — веско сказала Силия. «Она нам еще пригодится». «Да». «И без нас она не может». Тенгель отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Силия разволновалась. Щеки покрыл густой румянец. Тенгель знал, что она будет бороться за лошадь до конца. Его так потрясла преданность жены, что на глазах выступили слезы. Тенгель быстро сморгнул. Шаг за шагом они пробирались меж камней. Много раз попадали в тупик, вновь возвращались назад и искали другую дорогу. И все из-за лошади. Но они ее не бросили. И вот наступил тот неизбежный миг, когда они, обернувшись, окинули последним скорбным взглядом обезлюдевшую и растерзанную долину людей льда. Почти ничего не было видно. Их дом находился там, за плотной дымовой завесой. Вряд ли они еще вернутся сюда. Они долго стояли молча. Даг всхлипнул. Тенгель обнял мальчика. «Я буду долго скорбеть о долине», — с трудом проговорила Силия. «Мы сохраним добрую память о ней. Мы, вся наша маленькая семья, были там счастливы». «Это правда». «Мы долго терпели, когда соседские дети дразнили наших детей. Так часто случается, когда самому нечем похвалиться, ищешь козла отпущения, а потомков Тенгеля злого каждый был не прочь обидеть». «Бедные дети». Силия поняла, что это относилось не к их детям. «Тенгель!» Вдруг прервала Силия сама себя с невысказанной грустью в голосе. «Помнишь, что сказала Ханна? Теперь из рода людей льда остались только мы». «Да, только теперь я это понял». «Никого не осталось, Тенгель, совсем никого. Мне страшно даже подумать об этом. О каждом человеке, ребенке из нашей долины. Мне что-то нехорошо». Она выпрямилась. «А Элдрид и ее муж... Она ведь тоже из людей льда. На ней кончается род. А Хеминг? Хеминг, скорее всего, мертв. Спасти свою шкуру не так легко, как он думал. Кажется, я знаю, что там случилось. Как я уже говорил, его наверняка снова схватили. И чтобы спасти свою поганую шкуру, он предал нас и показал дорогу в долину людей льда. Или, как ее называют там, в большом мире, крысиную нору, где обитают только ведьмы и колдуньи». Силия видела, как Суль сжимает края мешка, а губы беззвучно шепчут. «Хеминг. Да, его зовут Хеминг». Даг деловито спросил. «Так нам повезло?» «Да», — сухо сказал Тенгель. «А теперь в путь». «Будем идти всю ночь?» «Мы не можем отдыхать. Ночь слишком светла. Необходимо оторваться от них, если они вздумают преследовать нас. Скоро выйдем к Глетчеру, и идти станет еще тяжелее». «Сначала пойду я, буду пробовать дорогу посохом, а вы пойдете за мной, след в след. Тогда мы убережемся от невидимых ям. Все пойдут цепочкой, и лошадь тоже. Надо чем-нибудь обернуть ее копыта, чтобы не было так скользко. Идти через ледник придется долго. Это очень опасно, но выбора у нас нет». Сили кивнула. Дети снова сидели на лошади, а она и Тенгель шли пешком, выбирая путь меж камней. Силия следила за лошадью. Кобыла стала беспокойной, пятилась, не хотела идти вперед. Ее пугал мрачный, негостеприимный ландшафт. Долина людей льда скрылась из вида. Конец второй главы.